Глава 63. Традиционное приглашение. Иван угрюмо слушал декана, который разливался соловьем о каких-то исключительно неорганизованных организационных вопросах, которые надо было собрать воедино, разрешить, а потом отчитаться об их выполнении, причем отчитаться в особой форме, не иначе. На всю эту фигню было отчаянно жалко времени, но деваться было некуда. Образование — вещь такая. На этот самый образовательный процесс подчас тратишь на порядок меньше сил, чем на отчеты о нем. Ладно, программер я или нет, напишу я эту отчетную организационную ерунду программкой. Так разом все вопросы и разрешу. Внесу несколько характеристик, перетасую и прибабахаю к описаниям образовательного процесса. Все равно это никто никогда не читает, но требуют неукоснительно. Сразу улучшилось настроение, даже алгоритм организационной программки написался сходу, пока декан заканчивал начало своей речи. Собрание длилось и длилось, но все когда-нибудь заканчивается, и когда руководство медленно, но верно перебралось к началу окончания речи, Иван обратил внимание на то, что ему надо бы прокачать один полезный навык. Вон как коллеги исчезают с собрания, только сквознячок от чуть приоткрытой двери веет. А я еще удивлялся всяким чудесам в гостинице. Наивняк я, оказывается. А вон как народ-то у нас умеет. Раз, и половина коллектива в пространстве попросту рассосалась. Декан еще какое-то время традиционно порассказывал о том, как они все в новом году будут работать по-новому, а потом со вздохом облегчения завершил собрание. Ему тоже все это не нравилось. Но что поделать, работа такая. «Точно, Новый год на носу», — подумал Иван, который этот самый праздник искренне не любил. И причины на это были, да еще какие. «Собственно, у нас частенько так. Вспомни про какую-то вредность, и она тут же объявится, как по волшебству». «Стоило только подумать, нате вам, Илья названивает», — проворчал Иван, обнаружив, что его смартфон исправно сообщает о том, что его вызванивает младший брат. «Салют за дохликом!» — радостно провозгласил Илья, услыхав голос брата. «Как сам?» «Привет, нормально», — максимально сухо ответил Иван. «Не кисни сходу!» — расхохотался здоровяк и весельчак Илья. «Батька велел передать, чтобы ты 31-го приваливал домой как штык, а не как в прошлом году, когда приехал, посидел пару часов зайчиком под елочкой и свалил». Видение штыка, привалившего домой, Ивана заинтриговало. Наверное, именно это помогло ему сходу не послать Илью куда подальше, например, под елочку. «Чё молчишь-то? Или уже говорить разучился со своими компами?» «Устал говорить. Я, если ты помнишь, еще и преподаю», — вздохнул Иван. «А, ну да, ну да. Морочишь голову нормальным ребятам всякой фигней», — подытожил Илья суть работы старшего брата, по крайней мере, как он ее понимал, и продолжил озвучивать традиционное приглашение. «Короче, ты в трубку не сопи, а слушай сюда. Я невесту приглашаю с семьей знакомиться. Так что ты приезжаешь и ведешь себя нормально, а не как пустое место». «Да не пошел бы ты со своими инструкциями», — разозлился Иван. «Мать плакать будет», — выкинул последнюю и самую сильную карту Илья. «Если ты еще не совсем от семьи отбился, имей совесть». После такой беседы не мудрено, что Иван был мрачнее тучи. В машину к Роману Чернокрылову сел с таким видом, что Ромке впору было под рулем прятаться, ноут открыл так, что тот едва сам с перепугу не захлопнулся обратно. «Что-то случилось?» — осторожно уточнил Роман. «Новый год!» — ёмко ответил Иван. «Чтоб ему!» «Бывает!» — понимающе вздохнул Ромка. «Да что ты там понимаешь? Кстати, я не спрашивал. Вы с сестрой на праздники к родителям едете?» «Нет». «А они живы?» «Да, конечно». Роман удачно вклинился в поток машин и сумел ответить более развернуто. «Все живы-здоровы, но я с отцом не в ладах. так что перед праздниками смотаюсь навестить маму, деда, тетку и бабушку-прабабушку, а праздновать буду с сестрой». Роман накануне специально обсуждал этот вопрос с Таней, так что отвечал охотно и с удовольствием. Если честно, то он опасался, что она захочет поехать к своим, к матери и сестре. Но Таня сказала, что они все первый раз за все это время, раз уж в гостях не будет Семена и его родителей, будут отмечать на даче. Приглашали и ее, но она отказалась. «У меня дежурство вечером 31-го, так что я к ним перед отъездом на дачу заеду, всех поздравлю, подарки вручу и вернусь на работу, а потом сразу домой». Чернокрылов сейчас вспоминал это и откровенно предвкушал праздник, так что рассказывал о планах охотно и в подробностях. Звонок смартфона Ивана прервал откровение Ромки. «Привет, мам», — ответил Иван. «Да, Илья звонил». «Хорошо, я приеду». «Только, пожалуйста, пораньше. Мне же надо будет, чтобы ты помог, хорошо?» «Да, договорились». Иван прекрасно знал, что великим и не очень спортсменам их семейства почему-то не по чину было помочь с подготовкой стола. «Ванечка, а ты один приедешь?» Мама наконец-то задала вопрос, ради которого и звонила. «Да». «Родной мой, ну тогда давай я соседку приглашу. Ты помнишь Верочку? Такая славная девочка выросла». «Мам, не надо мне никаких Верочек приглашать». «Ваня, тебе уже четвертый десяток, а ты все один и один». «Мам, мне 32. Да, это четвертый десяток, конечно, но я еще вполне-вполне свеж и даже не просрочен. Только вот соседок, дочек, подруг и прочего в этом же роде племени не надо». Тут же сообразил, что в машине не один, и строго покосился на Романа. Чернокрылов успешно делал вид, что машина вообще на автопилоте, и его тут нет. Так, одна видимость. Разве что у этой видимости время от времени дергался уголок рта. «Короче, мам, если там кто-то лишний будет, то я не приду вообще», — строго заявил Иван. «Ну какой же ты?» — вздохнула мать. «Я же волнуюсь. Это Илюша у нас веселый, общительный, яркий такой, девушкам нравится. А ты? Ты же вечно уставишься в свой комп, и больше ничего тебе не надо. А как же семья, жена, детки? Я внуков хочу». «Мам, Илья тебя ими обеспечит, я в него верю». Иван так часто все это слышал, что выработал некий иммунитет. «Ладно, мне пора, давай, до встречи. Да, а может, чего-то купить надо к столу?» Длинный список весьма недешевых рыбных деликатесов, любимых отцом и братом, прошиб бы приличную дыру в бюджете, если бы не более чем щедрое финансирование Соколовского. Так что Иван бестрепетно заверил мать, что все это купит и привезет. «Новый год», — вздохнул он, — «терпеть не могу». «Я тоже раньше не мог», — понимающе отозвался Роман. «Зато теперь очень люблю». «И давно?» «С прошлого года», — улыбнулся Чернокрылов. После фееричного представления, устроенного Соколовским, Таня чуть выдохнула. Карина была застрахована от навязчивого и нежелательного внимания. Кирина отозвал отец, снежная буря натворила дел во владениях Ветроловов, так что требовалась его помощь. Сшайр все больше времени проводил перед книжными шкафами, пусть даже почти каждый проход туда и сопровождался гневными комментариями Крамиша. Даже новый жилец гостиницы не доставлял особых хлопот. Когда Вран привозил Ивана из института, тот наскоро что-то ел, а потом привычно усаживался к компу. Руха, осмотрев установившееся равновесие, насмешливо пофыркала, дала инструкцию Норушам инспектировать холодильник фанатичного типа, отжалела обиженному на весь белый свет Гудине собственную брошку из перьев, обняла Таню и убыла на птицефабрику, пообещав вскоре приехать обратно. «У меня управляющий! Я тебе о нем рассказывала. Он тип родственный, довольно надежный, но очень уж увлекающийся. Сейчас вот увлекся игрищами с линией кормов. Их же не надо производить слишком много. Где хранить-то до продажи? Новые склады я сейчас строить не планировала, а он все никак не наиграется. Короче, никакого отдыха. Кокетливо вздохнула Руха. «Не скучай, детка, я скоро приеду». Таня пообещала не скучать, удивляясь, и как она раньше жила без этой лисы. «Нет, правда, это же оживший фейерверк», — думала она, проходя длинным гостиничным коридором. «Правда, у нас тут за каждым углом что-то такое, этакое». «Этакое» — это только что увиденная метода чистки гусятника, когда поссорившиеся из-за чего-то вороны-уборщики устроили вольную борьбу на свежевычищенном полу, причем один от броска другого улетел в еще не охваченный уборкой дальний угол. Смысл был чистить, чтобы через 3 минуты самим все обратно и разметать. Вот устроит им Шайр, когда вернется. А там еще гуси развлекаются вороно-борцовым зрелищем. Они, когда развлекаются, отходов выдают даже больше, чем обычно. Короче, я этим опрометчивым птахам не завидую. Проблем у них будет куча во всех отношениях. Соколовский после устроенного представления уехал к невесте, у которой по удачному совпадению был концерт в Питере, то есть точно там же, куда по делам надо было быть и самому Филиппу Ивановичу. Короче, в гостинице стало тихо. Тихо, но ненадолго. Сшивил концертом в Питере завершила свой предновогодний чёс и вернулась в Москву, о чем Соколовский предупредил Татьяну звонком. «Она, возможно, приедет в гостиницу, хочет показаться вам, так как у нее от яркого света болят глаза. На сцене всегда большая нагрузка на зрение». «Ой, а как же Шайр?» «Да вот как раз про него я и хотел вам сказать. Предупредите его, чтобы пока меня в гостинице нет, он бы не высовывался лишний раз. Ни сшивил, ни сшос могут и не понять изменения его положения. А шос как раз в силу входит. Короче, лучше не надо им пока сталкиваться». Татьяна давно заметила, что под Новый год время как-то комкуется, забивается огромным множеством дел, которые надо доделать непременно сейчас. Вот и захлестывали ее эти дела 9-м валом. «Хорошо, хоть подарки своим заранее купила», — думала Татьяна, время от времени выныривая из этого делового океана. «И договорилась с мамой о том, что приеду заранее, поздравлю и обратно на работу вернусь». Вообще-то это было сложно, потому что и мама, и бабушка с дедом, и даже младшая сестра, словно разом почуяв себя виноватыми, начали ей чаще звонить, интересоваться, рассказывать, как у них дела, и уж, разумеется, жаждали ее видеть на празднике. «Тань, ну как же так? Семен уже мешаться не будет, я его категорически не хочу видеть, хоть он и названивает постоянно». «Но ты... Я так хотела, чтобы ты приехала. Ну, помнишь, мы же с тобой когда-то отмечали так, когда ты была маленькая». «Помню, мам, конечно, помню. Но я 31-го вечером дежурю в клинике, и поменяться ни с кем не получается. Так что я заранее приеду, вас поздравлю и на работу вернусь. Живность-то так дает жару перед праздниками». И это было чистейшей правдой. Традиционная сожранная мишура, порезанные об осколки шариков лапы, похищенная с людских столов деликатесная еда, вызывающая всякие неприятности с пищеварением, травмы из-за петард, когда перепуганные собаки начинали нестись, куда-то не разбирая дороги. Все это загружало работой так, что и голову поднять было некогда. И, разумеется, именно под Новый год и приехала в гостиницу с Шивил, с небольшим чемоданчиком, в котором свернулся шос. Татьяну предупредила о приезде змеицы Шушана, но она не учла исключительного обоняния змей. Стоило только с Шивил войти в гостиницу, как она учуяла, что запах ее брата есть и на ступенях лестницы, которая ведет наверх, и в гостиничном коридоре, а дальше чемоданчик был опущен на пол, рядом с Шивил крутанулся, увеличиваясь в размерах шос, и они уже двигались вместе, настороженные, с яростным блеском в глазах, уверенные в том, что коварный гад тут что-то натворил. Шайр был в комнате междустенья, где были установлены шкафы с книгами, Он и знать не знал, что по его душу ползет грозное возмездие. Таня, предупрежденная Норушью о визите с Шевил, попросила Шушану закрыть комнату с Шайром, на что тот не обратил ни малейшего внимания, зачитавшись, а сама включила чайник, доставая свежее молоко, и с Шевил и Шос его любили. Когда в проходе появились разъяренные змеи, она, если уж честно, перепугалась. Собственно, не только она. Шушана тоже не ожидала таких эмоций от хладнокровных существ. А Терентий так и вовсе смылся, бесшумной тенью просочившись из дивана в коридор. «Сшивил, Шос, добрый вечер!» «Он что, сбежал?» Золотые глаза змеицы сверкали так, что было жутковато. Таня не стала делать вид, что не поняла, о ком речь. «Нет, не сбежал». «Он саморочил тебя!» — прошипел Шос. «Это невозможно! Он в ошейнике!» — чуть притормозила Сшивил. «Но что он тогда тут делает? Я точно чую его запах!» «Гм, как бы это? Он читает?» «Что?» — чуть ли не хором изумились змеи. «Так, давайте немного успокоимся и поговорим», — решительно сказала Татьяна. «Начну с того, что никто никого не морочил и не обманывал. Просто кое-что изменилось. Присядьте, пожалуйста». Нет, если бы не тот факт, что и Сшивил, и Шос были Тане очень обязаны, они и слушать бы ее не стали. Но долг перед этим человеком обязывал скрутить в тугой узел, задавить свой гнев, увязать узелком ярости и сделать то, что просит эта слабая, хвостом легко можно перешибить, но такая важная для них особа. Татьяна глубоко вдохнула и начала рассказывать о том, какие события происходили, пока змеев тут не было. «Ты дала ему Ромео и Джульетту!» — ахнула Сшивил, успокаивающе кивнув Шосу, мол, потом объясню, что это такое. «И он прочел?» «Да, прочел. А дальше?» После того, как Татьяна описала участие Шайра в представлении Соколовского, не раскрывая, разумеется, зачем это было нужно, оба, и Сшивил, и Шос, уже в людском виде, начали сдержанно хмыкать, а потом, переглянувшись, не выдержали, рассмеялись. «И что он сейчас делает? Прячется от нас?» — предположил Шос. «Нет, я думаю, что он вообще не в курсе, что вы тут. Шушаночка, покажи, пожалуйста, что он делает?» — попросила Татьяна, покосившись на стену над кухонным диванчиком, которая начала становиться прозрачной, пока не стала ясно видна внутренность одного из помещений междустенья. Там, у книжных шкафов, на полу свернулся комфортными кольцами чешуйчатый хвост с Шайра, который, приняв полулюдской вид, аккуратно и бережно читал книгу, время от времени перелистывая страницы. «С ума сойти можно!» — с присвистом высказала Сшивил. «Глазам своим не верю. Что он читает?» «Гамлета», — пожала плечами Таня. «Он к Шекспиру теперь испытывает особенную слабость». «Вам на перевоспитание надо змеевичей посылать», — выдал Шос. «Погодите-ка! Так у него и подчиненные завелись?» «Да, он муштрует воронов вовсю. Вот недавно они подрались, пока его не было, разбросали грязь, так он ими в истинном виде все и вытер. Сами понимаете, вороны-то пусть и ощипанные, но все равно какой-никакой пух был». «Братец всегда был изобретателен», — вынуждена была признать Сшивил. «Ты можешь его позвать?» Таня опасливо покосилась на змеев, которые в данный момент выглядели как очень красивая и яркая человеческая пара. «Не бойся, мы уже пришли в себя, никакой драки не будет». Змеи переглянулись, решив, что будут сдерживаться до последнего. Этого требовала самая элементарная вежливость по отношению к Татьяне и Соколовскому. «Ну, хорошо, сейчас я за ним схожу». «Погоди, а ты сама его не боишься?» — вдруг заинтересовалась Сшивил. «Понятно, что он не может причинить тебе вред, но он все равно может пугать. Я это точно знаю». «Нет, почему-то не боюсь», — улыбнулась Таня. Она прошла к комнате, открыла дверь и окликнула змея. «Сшайр, тут приехали твоя сестра и ее жених». Змей вскинулся и пристально уставился на нее. «Сначала они сильно рассердились, учуяв, что ты тут. Решили, что как-то меня обманул, но я им все объяснила. И они хотели бы тебя видеть. Но знаешь, если хочешь, можешь не выходить». Татьяна решила нипочем не выдавать Сшайра, если он сам не захочет показываться. «И ты сможешь им отказать?» «Да». Сшайр на миг задумался, а потом развил кольца, поднялся, бережно убрал книгу в шкаф, закрыл его дверцы, почти нежно коснулся их, словно прощаясь, а потом уточнил. «В каком они виде?» «Сейчас в людском». «Хорошо, я понял». Хлестнул по полу тяжелый хвост, и Сшайр, уже полностью в людском обличье, внезапно поклонился Татьяне. «Спасибо за все. Если что, не поминайте лихом». Он не знал, что каждое его движение прекрасно видят сестра и ее жених. Видят и недоумевающе переглядываются. Так это все не похоже на задиристого и яростного Сшайра. «Он прощается?» — тихо спросила Сшивил. «Да, видимо, на всякий случай». Шос пока не очень понимал, чего ждать от будущего родственника, поэтому аккуратно передвинулся так, чтобы в случае чего прикрыть Сшивил. Шаги Сшайра были тихими, но змеи их отлично слышали, а через пару мгновений и увидели его, виновника всех их бед. Сшайр застыл на пороге кухни, всматриваясь в сестру и ее жениха, а потом... Сшивил могла ожидать чего угодно, но только не того, что ее старший брат внезапно повторит свой поклон, но не так, как только что перед Татьяной. Нет, это было не прощание, а просьба, мольба о прощении. «Я не знаю, сможешь ли ты, захочешь ли, услышишь меня. Я не понимал ни той силы, что влекла вас друг к другу, ни того, что натворил сам, ни того, что ваш союз значил для нас всех, ни того, что ты сделала для меня, даже после всего того, что я совершил», — негромко сказал он. «Я помню, что моя жизнь передана соколу, но он не жадный». «О чем ты?» — с усилием выговорила Сшивил. «Он не рассердится, когда ты заберешь ее, если не сможешь, не захочешь простить». Он не поднимал голову, тем самым подставляя шею, демонстрируя полную покорность выбору сестры, отказ даже от минимального сопротивления. «Поднимись!» — скомандовала Сшивил. «Я хочу видеть тебя!» Несколько мгновений золотые глаза брата и сестры, такие похожие друг на друга, смотрели друг на друга, а потом Сшивил сказала: «Я не готова простить вот так сразу. Ты знаешь, холодная кровь не любит торопиться. Но я запомню то, что ты сказал, и то, что сделал. А еще я не жалею о том, что твой след не прервался. Я даже рада этому. Слышишь, брат?»